«Я пойду распоряжусь по поводу чая», – не выдержал Валерий. «Все-то ты правильно говоришь, только толку-то с этих слов». «А то я сам этого не понимаю», – с горечью сказал старик, глядя в спину уходящему сыну. «А кто поймет меня? Я всю жизнь прожил на Урале и в Москву вовсе не рвался, как другие. Я и после всего не захотел уезжать, когда Валера предложил переехать к нему. А что было делать, когда старые знакомые и соседи в глаза обзывают ворюгой? А когда не могут сказать, все равно так думают. Хорошо Мария умерла, не увидев, как от нее отворачиваются и плюют вслед. И за что? За то, что я пахал днями и ночами? Или за сына? Ну, позволил бы я тогда забрать тот завод одному из московских мальчиков, которых на него намечали. И кому от этого было бы лучше, если бы он его пустил по ветру? Государству? Тем, кто на нем до сих пор работает и получает неплохую зарплату? Эх! Не расстраивайтесь так, Сергей Павлович. Ольга обняла старика за плечи. Вам ли не знать людей? Все хорошее, как правило, быстро забывается. Да и вообще редко замечается людьми. А стоит только один раз сделать то, что в глазах большинства достойно осуждения, и потом уже не отмоешься. Ты-то об этом откуда можешь знать, дочка? Удивился старший Рогожин. Неужели действительно старше, чем выглядишь? Да, мне уже далеко за 16. Это связано с даром целителя. Прислушайтесь к себе. Как самочувствие? Ничего не ощущаю, неуверенно сказал старик. А что должно быть? А ничего, засмеялась Ольга. Просто должны чувствовать себя здоровым человеком. Небольшая слабость может присутствовать, но и она через несколько дней должна уйти. Попробуйте встать. Сергей Павлович поднялся с кресла, прошелся по комнате и несколько раз присел. Колени совсем не чувствую, боли совсем исчезли и печень не беспокоит. Это надолго? Трудно сказать, задумалась Ольга. Года на 2-3 наверняка, может и больше. Если неприятные ощущения вдруг вернутся, скажите сыну, и я приеду еще раз. Да вы, милая, просто волшебница. Я себя так последний раз чувствовал, самое малое, лет 10 назад. Ну, наконец-то! Ты за чаем пошел или смылся от болтливого старика? За чаем, за чаем. А ты, смотрю, уже бегаешь. Помогла тебе наша кудесница? Еще как помогла. Как раз перед вашим приходом колени разболелись. И в боку опять распирала. А теперь вообще нигде не болит. Да и сил вроде прибавилось. Где чай? Сейчас Нина принесет. Ольга, вы заварные пирожные любите? Наполеона у отца, к сожалению, нет. Придется мне вас сюда еще везти, сказал Рогожин, когда они загружались в машину. А то меня отец заест. Очень уж вы ему понравились, не считая лечения. Он вообще-то после смерти матери с людьми сходится тяжело и обижен на весь свет, включая меня. Поэтому гости у него сейчас явление редкое. Я уже и забыл, когда он был таким оживленным и веселым. А у меня, кстати, прошла головная боль. Это не может быть последствием вашего лечения? Очень может быть. Ответила довольная проведенным днем Ольга. Я все внимание сконцентрировала на вашем отце. Но, видимо, и вас краем зацепила. Я смотрю, что того отката, о котором вы говорили, не наблюдается? Нет, я себя нормально чувствую. Я на вашего отца не так уж много и потратилась. Не из жадности или экономии, просто ему много и не нужно. Кроме того... Меня происшествие в поезде заполнило энергией под завязку. А с вами, пожалуй, и сидеть специально не придется, если учесть то, что только в этой машине мы пробудем вместе в общей сложности 3 часа. Да еще у отца. Думаю, этого будет достаточно. Мы ведь и дальше время от времени будем встречаться. А вот и будете понемногу подпитываться. Хотя, если хотите. Нет, вы правы. Пока воздержусь. Сейчас вас привезут домой и отдыхайте. А на завтра запланирована поездка в ассоциацию и к портным. Хотя, если у меня получится, к вечеру съездим к еще одному человеку. Мне расставлять обед или вы будете только ужинать? Спросила Славиных Анна вскоре после того, как они появились дома. Спасибо, Аня, ответила Ольга. Мы наелись в гостях и поедим позже. Вы мне покажете, где у вас что? Я все сделаю сама. Ну чего вы из-за такой малости будете здесь терять время? Женщины отправились на кухню, а Игорь переоделся в халат и завалился на диван в гостиной, поджидая супругу. Ну что, можешь теперь сама кухарить? Спросил он, когда Ольга вернулась. Могу, но не буду. Раз Анне Рогожин за это деньги платит, пускай она и кухарит. Разогреть уже приготовленное – не проблема. Не скажешь, чем занималась, когда отец Валерия Сергеевича ораторствовал? Я ведь заметил, что временами ты словно замирала, да и взгляд делался отсутствующим. Я, милый, настроилась на симпатию к старикану, и пока вы болтали о политике, просматривала память Занги. Я примерно так и подумал. Накопала что-нибудь? А там все очень непросто, поморщилась Ольга. Человек запоминает не все из увиденного, только десятую часть. Да и эти воспоминания ему по большей части недоступны. А вот я могу их посмотреть почти все. Пусть меня интересуют последние 10 лет жизни моей половины. Если их просматривать в реальном времени, мне потребуется год жизни. Поэтому я листаю небольшими фрагментами, часто пропуская те куски памяти, где заведомо не может быть того, что меня интересует. Это раз в 10-20 ускоряет процесс, но требует большой концентрации. Чтобы не терять много времени на просмотр специально, я буду заниматься этим урывками при каждом удобном случае. Так что ты не волнуйся, если увидишь, что я изображаю статую. Пока же результатов нет. Слишком мало я видела. Иди в спальню, переоденься. Потом позовешь меня. Звучит очень интригующе. Я пошла. Ольга зашла в спальню и через несколько минут позвала мужа. И это теперь называется переодеться? Спросил он, увидев жену уже в кровати, прикрытую одеялом. А что не так? Не терпится меня раздеть? А так удовольствие от раздевания несовершеннолетних получают только извращенцы. А ты у нас не такой. Иди ко мне, милый. Давай сегодня обойдемся без прелюдий. Отдышавшись, она положила ему голову на грудь, немного поерзала, устраиваясь поудобнее, и, щекоча ему лицо волосами, сказала. Вот почему так? Та Ольга после любви почти сразу же засыпала. А мне хочется опять тебя ласкать и получать в ответ ласки. Или хотя бы просто на тебе полежать, как сейчас. Она немного помолчала и добавила. Нет, просто лежать мне мало. Хочется большего. Так вас же в тебе двое, засмеялся Игорь. И обе до любви жадные. А ты заметил, что ты как мужчина стал гораздо сильнее? «Так это из-за тебя?» «А ты думал!» – засмеялась она. «Ты когда в последний раз смотрел на себя в зеркало?» «Каждый день смотрю, когда бреюсь». «А что?» «То-то и оно, что каждый день. Потому и не замечаешь изменений. Я здесь всего 4 месяца, а ты уже лет на 5 помолодел. Жаль, что мне страшно не хватает знаний». Каждый раз при любви я отдаю тебе уйму энергии, ничего не теряя сама. Как такое может быть? Я как проводник, по которому в тебя вливается сила. Откуда наберется, я не знаю, но явно не из меня. В противном случае ты бы меня уже давно выпил, как я выпила тех в поезде. А кто из вас меня больше любит? Спросил Игорь. Ответить можешь? Ты не понимаешь сути слияния. Нет Ольги и нет Занги. Есть нечто, что впитало в себя суть этих личностей и дало начало новой. Я говорю о Занге в третьем лице только для того, чтобы тебе было понятнее, какая часть моей сущности имеется в виду. А по поводу любви? Даже когда мы еще не полностью слились, твое лицо не вызывало у Занги отторжения, хотя любая ее соплеменница назвала бы тебя уродом. Сейчас она любит тебя так же беззаветно, как и я. Ты сильный и нежный, ты ее любишь и даришь ей свою любовь. Она может понести от тебя ребенка. Что еще нужно женщине от мужчины? Ты тоже так думаешь? Нет, я жадная, засмеялась Ольга, забираясь на него сверху. Мне нужно больше. Утром их никто не будил, поэтому удалось хорошо выспаться, несмотря на то, что вчера они угомонились довольно поздно. Накинув на голое тело халат, Ольга побежала под душ, поздоровавшись в коридоре с телохранителем. «Сергей, Анна во сколько приходит?» – спросила она, задержавшись возле ванной комнаты. «В 7 утра, Ольга Александровна», – ответил парень. «А сейчас сколько?» «Без 10:09». «Так она уже здесь?» «Я вам нужна, Ольга?» – спросила Анна, приоткрыв дверь кухни. «Да, Аня, к нам 10:10 должен приехать человек от Рогожина. Так что, если вам не трудно, поставьте завтрак минут через 20». «Конечно, уже все готово». По-быстрому помывшись под душем, Ольга вытерлась большим мохнатым полотенцем и побежала приводить себя в порядок. А ванну оккупировал Игорь. Завтракали они на кухне, которая, если и уступала размерами их бывшей трехкомнатной квартире, то не намного. Позавтракав, навели последний марафет и стали ждать приезда своего менеджера.